Почему магия не бывает бесплатной? В этой теме мы поговорим, из чего складывается цена за энергетическое лечение, ритуалы, обряды, и почему вам невыгодно работать за еду. Итак, приступим. Первое. Расходный материал. Самое простое, что в него входит, это воск для отливок, яйца и свечи. Последние весьма затратные расходники, учитывая, что их нужно сжечь до конца и нельзя использовать повторно, поэтому остановимся на них поподробнее. Свечи бывают черные для защиты, разрушения проклятий, снятия приворотов, отворотов, сильной порчи, изгнания сущностей, лечения тяжелых болезней, устранения препятствий, поглощения отрицательной энергии. Минимальная цена одной – от 20 до 70 рублей, в зависимости от времени горения и толщины. На трехдневный курс нужно плюс-минус 10 штук. Свечи программы – мои любимые. Их используют на исцеление, на возврат болезни врагу, для усиления силы слова, на привлечение богатства, против злых духов, от разлада в семье, от неудачи и так далее. Цена одной – от 580 рублей. Время горения – 8 часов. На сеанс нужно 3. Свечи двойного цвета. Крест, колонна, цветная часть на желание. Например, зеленая на богатство. Черная сжигает негатив, который тянет человека вниз. Нейтрализует воздействие. Цена – от 580 рублей. Необходимо по одной на день сеанса. Свечи черепа. Незаменимы для обрядов избавления, очищения. Помогут прервать череду неудач, для защиты от влияния извне, снимают блоки, страхи, используют в ритуалах оздоровления, особенно если нужно вытянуть человека с того света. Серебряные черепа отзеркаливают негатив обратно врагам. Цена от 580 рублей за одну штуку. Свечи-гробы для устранения страхов, фобий. В них хоронят сильные порчи, отпевания в храме, некротические привязки, тоску по покойному, уничтожают подклад. Цена от 1000 рублей за штуку. Свечи-пирамиды, конусы с травами, прополисом, для исцеления. Делаются вручную в сильные праздники, например, колеса года. Свечи с полынью, чертополохом, для изгнания сущностей. Делаю сама из вощины. Цена вощины – 10 листов, 450 рублей, плюс полынь. Церковные, желтые, красные и зеленые, универсальные свечи для молитвы. К ним же можно отнести свечи конусные восковые, иерусалимские и сретенские от 300 рублей. Большие восковые для защиты от 150 рублей. Свечи-скрутки, последние, кстати, нещадно чадят. Для каждого отдельного случая нужны свои. Например, Николая Угодника для исполнения желания исцеления. Киприану и Устинье – от колдовства и чародейства, Пантелеймону-целителю – на здравие. Цена коробочки – от 280 рублей. Плавающие свечи для лампадки – от 350 рублей, плюс аромамасла к ним, усиливающие обряд – от 120 рублей. Чакральные свечи – для подпитки, уравновешивания, восстановления семи энергетических центров – от 250 рублей за штуку. Про мои любимые, бесполезные ароматические, не пишу. Их я жгу просто для своего эго, маньячного удовольствия. Нравится мне их аромат и устойчивый запах, заполняющий все пространство кабинета. Второе. Храмовые траты. Ладан, молебны о здравии, сорокаусты, свечи в храме, иконы для конкретной работы. Ее потом отдают клиенту или относят в храм. Цена от 250 рублей до 4500 плюс. Третье. Пожертвования, милость, откупы, чтобы темные духи не преследовали, негативы не возвращались обратно. Жертва, чтобы высшие силы помогали, обряд сработал, у мага и клиента ничего не забрали. Как я сказала выше, это может быть принесенное в жертву вино, молоко, конфеты, мясо, медовые лепешки, монеты, украшения и многое другое. Десятина. Ею маг должен завершить любой обряд, как светлый, так и темный. нужно отдать 10% на благие дела не позднее 28 дней. Можно подать на храм, отдать милостыню, купить продукты малообеспеченному человеку, сделать подарки в детский дом, накормить животных, сделать что-то своими руками и подарить. Выбор одного из трех видов милости зависит от ситуации. Не бывает универсальных проблем. Любой запрос требует своей цены, потому что в него пойдут разные материалы, откупы или десятины, храмовые заказы. Четвертое. Благовоние для усиления стихии воздуха от 120 рублей за пачку. Пятое. Транспортные расходы. Церковь, магазин, кладбище, святое место. Иногда нужно ехать в храм за 3-9 земель и заказывать молебен именно там, потому что храм назван именем святого, который усилит работу. Шестое. Траты на электроэнергию. Всевозможные статуэтки, образа, рабочие иконы, магические инструменты, карты и так далее. Я, как мастер, обязана иметь огромный арсенал нужных предметов – тазиков, чаш, чашечек, подсвечников, колокольчиков и многое другое. Без них волшебство не случится. Все это периодически обновляется. Седьмое. Сама работа. Затраченное время мага от 40 до 60 минут за сеанс плюс обратная связь. В идеале должна составлять хотя бы 50% из оплаты. К сожалению, люди хотят результат, но не желают за него платить реальную цену. И я объясняла, почему нельзя так поступать. Поэтому не делайте бесконечные бонусы и скидки. Магия — это не шутка. Все равно заберут эти деньги другим путем. Например, одна женщина хотела заплатить за прием 3000 рублей, но потом пожадничала, упросила мага о скидке и отдала 2. Когда она ехала домой, ошиблась и отдала таксисту 1000 вместо 100, а тот молча принял и не вернул сдачу. Так или иначе, оплата была сделана. Я могу за любимых клиентов внести жертву сама, ценой своего заработка. Но я не всесильмен делать это за всех. Да, к магам много недоверия, особенно к темным. Взял мастер, например, 30 тысяч рублей. Из них половину отдала в жертву духам, свечи купила, в храм съездила. Но клиент этого не знает. В идеале нужно давать товарный отчет, но на разбор бухгалтерии, чеков уйдет уйма рабочего времени. А со временем у мага всегда сложно. Люди думают, посидела колдунья, пошептала над свечкой за 10 рублей молитву. И за что же ей платить? А в этот обряд заложено очень многое. Списалась с клиентом, узнала проблему, взяла данные, продиагностировала, заказала материал, пошла, получила, пошептала, посидела по 40-50 минут, 3 дня минимум, сходила в церковь, отдала десятину или сделала откуп. Отписалась или отзвонилась клиенту, отчиталась. И спи себе, отдыхай. Дел-то на копейку, легкотня. Не у станка же стояла. Подумаешь, что можно нарваться на войну магов, а потом загибаться от боли, давления, тошноты или еще чего-нибудь милого. А еще, чтобы не перетянуть на себя что-то малоприятное, надо ставить защиту на свой дом, животных, мужа, близких и на все имущество. Думать, как бы некротическая энергия не проскользнула или сущность. А так-то да, не работай, а мед. Так вот, не устану повторять, клиент должен заплатить хорошо и еще чуть-чуть. Если не готов оплатить работу, в интернет, Google в помощь. А мне из своего кармана отдавать не хочется. Как говорил замечательный персонаж, курам насмех, я на русалках больше заработаю. В моем случае, конечно, на картах и книгах. Слушать меня или нет – дело ваше. Я за эти ошибки дорого заплатила, и моя задача – донести эту науку другим. Законы мага. Не я их придумала, они есть в интернете в открытом доступе, но соблюдаю их строго. Закон добровольности. Решение мага должно быть добровольно и самостоятельно. Насильственное принуждение к действию недопустимо. Это касается как мага, так и клиента. Закон платы. Ничего нельзя приобрести, не затратив ресурсы и усилия, аналогично первому. Закон защиты. Каждый человек, обладающий даром, находится под защитой высшей силы, поэтому не нужно обижать мага, не зная, кто стоит за ним. закон клятвы. Любое обещание должно быть выполнено. Закон знания. Знания дают власть, надо постоянно учиться. Закон самосознания. Познай самого себя. Таро, матрица судьбы, нумерология, астрология, медитации. Маг должен знать свое предназначение, программы и судьбу. Закон причины и следствия. Что посеешь, то и пожнешь. Закон синхронизации. Два или более события, случающиеся одновременно, это более чем совпадение. В магии случайностей не бывает. Любой повтор рассматриваем как знак, требующий нашего внимания. Закон ассоциации. Хлеб – тело Христово, вино – кровь. Закон подобия. Используют в лечении. Лечение по фантому. Бумажная кукла нарекается именем человека. Представляем, что все болячки уходят в куклу. Закон соприкосновения. Кровь, волосы. Закон имени. Знание полного имени объекта дает контроль над ним, поэтому магическое имя должно быть сакральным. Закон силы слова. Существуют слова, способные изменить реальность, молитвы и заговоры. Закон персонификации. Например, карты или каналы персонифицируются. Маг относится к ним как к друзьям. Закон обращения, вызов, внешний и внутренний. Устанавливается связь между процессами внутри себя или взывание к сущности. Закон идентификации. Можно через максимальную идентификацию с существом стать им, одержание. Закон личной вселенной. Каждый человек может создать свою вселенную. Закон бесконечности вселенной. Закон истинной лжи. Иногда можно и слукавить, на благо дела. Закон синтеза. Синтез двух или более противоположных спектров дает новый спектр, который будет истиннее исходного. Закон полярности. Плюсы и минусы. Минус на минус равно плюс. Закон противоположностей. День и ночь, черное и белое, молодость и старость. Закон динамического баланса светлого и темного. Сделал зло, делай добро. Закон извращения. Если что-то может развиваться неправильно, то оно будет продолжаться. Закон многовариантности. Будущее складывается из настоящего. Хочешь изменить будущее – измени настоящее. Многие люди живут прошлым, неотпущенным выбором. Закон сохранения магической энергии. Чем больше энергии, тем сильнее ритуал. Закон неопределенности. Ни одно событие не может быть предсказано с абсолютной точностью. Смотри пункт 25. Закон точности предсказания. Только группа предсказателей может точно предсказать события. Закон изменения предсказанного будущего. Если мы знаем будущее, то мы его можем изменить. Не бывает фатальных исходов. Итак, у мага должно быть 4 главных качества. Самосознание, думать своей головой, самоконтроль, эмпатия, навыки коммуникации и четкое соблюдение данных законов. Правила мага. Самое главное, с чем нужно будет смириться, это отсутствие жажды результата. Оно сводит на нет все усилия. Главное — вера. Магу запрещено заранее спрашивать, чем закончится обряд. Это неуважение сил помогающих, поэтому он не может гарантировать стопроцентный успех. Все зависит от того, насколько будет отклик сил помогающих. У одного клиента будет услышано и выполнено 100%, у кого-то 80%, у кого-то 20%. Это зависит от кармы, программ, блоков, подключения к эгрегору. Например, если человек не крещен или много лет не молится, не ходит в церковь, то он отключен от христианского эгрегора и просьбы о нем не услышит в полной мере. Нельзя обвинять себя в чем-то, нужно просто дождаться результата. Иногда есть кармические препятствия. Тут помогает диагностика. Самое важное — вера в получение результата. Даем себе установку «Я помогу», «Я доверяю своим помощникам», «Ничего не гарантирую», «Я не магазин», «Не я лечу», «Высшие лечат». То же самое в Таро. Не вы что-то увидели, а карты говорят. Поэтому халявщики и считают, что одаренные люди должны все делать бесплатно. Не они же исцеляют Асила. А о том, что ей тоже нужно что-то дать, они не думают. По их мнению, вы должны сами заработать себе на хлеб насущный и в любое удобное им время заниматься помощью. А иначе вы шарлатан, вводящий в заблуждение народ. И их не волнует, что вам нужно купить статуэтку богини, установить алтарь, зажечь на нем лампаду, подливать вино, покупать фрукты и цветы. Алтарь? Какой такой алтарь-малтарь? Клиент должен соблюдать магическое молчание. Никому, кроме близких, нельзя рассказывать про обращение к целителю, про результат до тех пор, пока ситуация не завершилась. Если похвастался, может сглазить, сам или другие. Если человек пишет вам обратную связь про успешно проведенное дело, говорим «тьфу-тьфу-тьфу», чтобы не сглазить. У некоторых заклинание начинает работать сразу, но обязательно должно пройти несколько сеансов для закрепления результата. Соблюдаем отстраненное сострадание. Как только клиент вышел, вы отпустили и его, и проблему. Нельзя эмоционально быть связанным с клиентом. Перетянешь его проблемы. Используем защиту. Будет дальше. Экономим силы и знаем меру в приеме людей. Иначе будет жор, как восполнение затраченной энергии. Для этого нужно сформировать себе график, установить на телефоне автоответчик. Во время лечения нельзя перекрещивать руки и ноги, иначе энергия будет течь ограниченно. В помещении должна быть тишина. Нельзя отвлекаться, иначе обряд надо повторять. Время от времени чистим себя. Эзотерика бесплатной не бывает, только если не хотите отдать этим десятину. Все равно заберут. Вы оплатите своей энергией, здоровьем и так далее. Не работаем в долг по той же причине. По равноценному бартеру работать можно. Если вы стесняетесь назвать сумму за свою работу, это блок. Клиент должен оплатить хорошо и еще чуть-чуть. Прерываем канал связи через гонорар. Обязательно берем откуп. Об этом подробнее. Как вы уже знаете, ни один грамотный целитель не работает на своей силе, он берет ее извне, иначе он быстро выдохнется. Плата за помощь высшей силы называется откупом, жертвой, разрывом связи. Он будет отдан в любом случае. Либо человек сделает это добровольно, либо возьмут за него. Потому что маг энергию отдал. Если взамен столько же не получил, то сверху берут иначе. Поломка техники, материальный ущерб, проблемы, неприятности. Большая проблема требует немалых материальных затрат, ведь на это нужно много энергии. Поэтому иногда после сеанса у целителя могут начаться мелкие или крупные потери. Все это происходит потому, что была произведена недостаточная жертва. Целитель израсходовал энергию, а она не компенсировалась. Поэтому силы, призванные ему помогать, сами берут свою плату. Я стараюсь этого не допустить, и если делаю скидки, то спрашиваю у карт, можно или нет, чтобы ни я со своей стороны ничего не потеряла, ни клиент, потому что потери могут быть двухсторонними. Сам мастер уже платит своей жизнью, аскезой и дарами во благо этой силы, почитает ее, делает различные жертвы, бесконечные покупки магического инструмента, икон, свечей, лампад, благовоний, продуктов и напитков на алтарь, украшений на откуп. Уносит монеты на перекресток, ставит свечи в церкви, посещает святые места. Возвращаемся к первому пункту. Маг не может спрогнозировать итог, не знает, насколько ему придет ответ. Но он не делает ничего без взносов, потому как понимает, что его и клиента накажут рублем. Он живет принципом «не навреди». Я сама лично знаю таких горе-целителей, после которых у людей все идет кувырком. Берут они мало, только сами потом живут беспросветно, потому что нарушают магический закон, и от этого страдают их посетители. Вследствие этого в старину никогда не было бесплатно. Было сколько дашь. При этом бабушка, ведьма, знахарка, нигде не работала. Дни и ночи напролет принимала страждущих, собирала вершки и корешки. И ведь было что кушать и где жить. Значит, не так уж плохо и давали. Не знаете, какую установить цену? Берите по стоимости психологов или коллег, равных вам по опыту. За несколько дней до лечения маг не должен употреблять алкоголь. чреваты одержанием. Если выпили, не работаем несколько дней. Если хочется спиртного, значит маг отлетел в низкие вибрации. Нельзя пить хмельного за 3 дня, сексом заниматься накануне. Не держим в кабинете никаких продуктов, кроме тех, что вы будете заговаривать. Вода только в закрытых бутылках, кофе в кружке-термосе, иначе влияние проникнет в них. Если ребенок до 7 лет лечится в присутствии мамы, после 7 лет отдельно. Первый раз можно чистить по фото. Пока ребенок живет в семье мамы, она имеет право его лечить без ведома. Он от нее не оторвался. Если он уже отсоединился, то мать уже вмешивается, причиняя добро. В таком случае все последствия чистки целитель берет на себя. Жена имеет право чистить мужа без запроса, по праву брачной ночи и вступления в его род. По возможности учитываем фазы Луны, убывающее, растущее полнолуние. Если нужно срочно, то мы опускаем это правило. По возможности начинаем лечение женщин в женские дни, среда, пятница, суббота, мужчин в мужские, понедельник, вторник, четверг. Если нужно срочно, то мы опускаем это правило. Не работаем при плохом самочувствии. Идет сильное обесточивание, и не факт, что сможете помочь и будете долго восстанавливаться. Эгрегор, стихии, силы, ангелы, боги, архангелы, духи, демоны, бесы, магия всегда пишутся с большой буквы. Это дань уважения всех эзотериков. К сожалению, по правилам редактирования издательства я не могу использовать многие слова с большой буквы, поэтому считайте, что где их нет, они есть. Если клиент неприятен или чувствуете, что по какой-то причине не сможете его принять, лучше сразу отказать, иначе выйдет в 3 раза дороже. Особенно если посетительница говорит: «Я всех обошла, никто не помог». Это должно стать сигналом для вас, что здесь что-то не так. В критические дни идет очищение и открыта точка прохода. Целитель в такие дни ослаблен. Не работаем с христианским эгрегором и с родственниками. Можно нагрести на кровь, получить перехват, несмотря на защиту. Лечить женщин, у которых критические дни, можно, но не соборной магией. Все, наверное, знают, что в эти дни нельзя заходить в церковь. Не становимся заинтересованным лицом, например, со своими родственниками и близкими, и эмоционально завязанным. Состояние ноль, иначе перехват и энергии не дадут сработать. Маг должен быть в хорошей физической форме, заниматься спортом. Если кто-то начинает жаловаться, представляем ведро и мысленно сливаем в него весь поток жалоб. Работая со славянским эгрегором, обязательно относим требы, молоко, зерно. Взаимодействуя с темными каналами, обязательно принесение даров, коньяк, вино, фрукты, сладости, сигареты, свечи. Христианский эгрегор, свечи в церкви, сорокаусты, иконы, молебны о здравии. Матку желательно закрывать специальными амулетами, платком, фартуком. Возможно, слышали фразу из кино «Марафон желаний», ставшую мемом: «Ты маткой дышишь?» Встала на голову, раздвинула ноги и пошла сосать инфу. Так вот, это про вас, про избранных. Мы уязвимы и открыты, особенно в такие дни. Не случайно ведьмы носят черную одежду. Это защитный цвет. У клиента лучше не работать, кроме чисток помещения. Свое место наработанное, а чужое будет ослаблять. Какие иконы не висят на стенах, не стоят на полках, должны быть завернуты в белую ткань и убраны. Работаем только по запросу. Нельзя навязывать свою помощь. Если человек не пришел к нам со своей просьбой, значит, это для него не важно. Если вы видите, чувствуете где-то в общественном месте какой-то негатив, не говорим о нем, а закрываем свое поле. Каналы имеют свойство открываться сами по себе. Не лезем, не рассказываем, не предлагаем, не причиняем добро. Навязанное добро есть зло. Если есть зевота, головная боль, тошнота, возможно, вы столкнулись с проблемой, которая есть у вас. По возможности проверяйте на картах Таро, не прилетит ли вам за вашу помощь смачный нагоняй. Например, пришла любовница, попросила почистить любовника от приворота жены. У жены есть право брачной ночи, она имеет право защищать свою семью, а вот любовницу за это накажут. вас могут тоже, через магическую войну. По алкоголизму и наркомании смотрим род и на сущности. Раки, рыбы, скорпионы имеют изначальную чувствительность, и своим детям они передают эту способность, даже если те рождены под другим знаком. Если нет фото, можно работать по фантому, бумажной фигуре, рисунку. После снятия негатива делается восстановление энергии, например, ритуал на желание, на здоровье, отношения, плюс ставится защита. Чтобы магия сработала, одного раза мало, нужно повторение. Любая магия через какое-то время теряет силу, поэтому нужно делать поддел. Например, если вы сделали клиенту на удачу, через год надо повторить. Бывших венчанных супругов нужно обязательно развенчивать через обряд, потому что к ним уходит энергия. Кроме того, это может быть причиной одиночества. Раскрываю некоторые секреты о целителях. Данная тема – итогом сказанного, закрепляющим информацию, полученную в этой главе. Многие наивно полагают, что ведьмам и целителям подвластно все. Раз человек маг, то он может влиять на все аспекты своей жизни. На самом деле это далеко не так. В нашей профессии никак нельзя без дара, или, если быть точнее, без открытого канала силы. Давайте еще раз подробно поговорим, какие бывают каналы и силы. Первый. Открытый канал, полученный при работе с культовыми богами, славянские, рунические, индийские и тому подобное. Такое бывает, если сам человек или его предки много времени посвящают себя этому направлению. Второе. Родовая сила, переданная целителю по роду, где уже были целители. Третье. Религиозная сила, христианский эгрегор, соборная магия в церкви. Есть у целителя, если он сам или в его роду много молились, посещали храмы. Дает поддержку, если, увы, в качестве платы человек либо находится в несчастьях, страданиях, аскезах, либо делает постоянные финансовые вклады на дорогие иконы, пожертвования, свечи, паломничество. Это прописано в программе этого эгрегора. Четвертое. Свой собственный дар. Благословение высших сил, магический контракт с ними. Пятое. Мантическая сила. Предсказание с помощью карт, рун, кофе, ладони. Шестое. Сила посредством инициации. Космоэнергетика, рейки, пришедшая после посвящения. Обычно два или несколько разных эгрегоров конфликтуют между собой, но есть такие силы, которые дополняют друг друга. Маг, который работает на силе одного бога, называется жрец. На нескольких силах богов – проводник. Чем больше у целителя от рождения сил, тем больше возможностей. У меня, например, есть родовая сила, потомственная. Сородичи до меня прокачали всякие порчи, сглазы, гадания и денежную магию. И мне повезло больше остальных, потому что способности шли из обоих родов. Правда, несколько поколений предков из папиного рода работали по-темному, а мы с мамой пошли иным путем. Еще есть силы через посвящение в космоэнергетику и рейки. Мантическое, руническое, религиозное. Их я нарабатывала сама, через молитву и контракт с высшими силами. В 12 лет мне во сне было сказано Архангелом Гавриилом, что я буду глаголить истину для людей. Архангелы Михаил и Гавриил — мои наставники. Но несмотря на такое количество имеющихся у меня каналов, я тоже могу не все, но способности нарабатываются. Иными словами, маг что-то умеет делать лучше всего, но есть и то, что у него не работает. Например, лечить алкоголизм и наркоманию могут далеко не все. Это редкий дар, им владеют единицы. Как правило, у каждого целителя есть основная фишечка, что-то, что он делает лучше остального. Конечно, при желании можно развить рунический канал Таро, сделать подключку к разным эгрегорам, расширить свои возможности, но чаще всего они бывают именно синонимами основного дара. Например, у человека талант читать будущее. Он может обучиться гадать на картах, рунах, руке, нумерологии, но это все тоже умение читать будущее. Или эзотерик может лечить людей от болезни. Он научился лечить рожу, грыжу, но это все тот же талант целить. Или человек чистит порчу, сглаз, приворот, проклятие. По сути, он устраняет негативы. Надеюсь, вы понимаете, что я хочу донести. Можно быть магом и чистить от порчи, но при этом иметь зависимых родственников. И дело не в том, что человек плохой целитель. Просто ему не дано лечить зависимости. Просто в этом его не слышат ангелы. Что легко поддается многим целителям. Чистки, магия денег и удачи. И обратные вещи. Крадники, порчи, привороты. Что сложно делается. Лечение зависимостей, онкологии, неизлечимых заболеваний, снятие приворота. Потому что, как и при алкоголизме, в первую очередь нужно желание самого больного. Если он его не дает, то увы. Когда маги с котенком на аватарке обещают сделать это за один раз, моему удивлению нет границ. Честно говоря, я в своей работе устала от шаблонов. Раз ты гадалка, то должна все о себе знать. С чего вдруг? С картами спать? И все время и обо всем у них спрашивать? А своя голова для красоты? Совсем думать не надо. Да, не всегда правильно решения принимаются, но на то она и жизнь, чтобы совершать ошибки. Конечно, когда прижмет, без этого никак. Заболел кто-то или случилось чего, или нужен совет на крупную сделку. А пока все идет своим чередом, зачем спрашивать? Так и с магами. Хорошо судить, не зная специфики дара. Конечно, если человек заявил, что он лечит алкоголизм, а у самого кто-то из близких не просыхает от пьянства, нужно усомниться. Если маг говорит «я все могу», заворожить, отправить на тот свет, деньги приманить немеренные, любое желание помочь осуществить, а сам при этом в суде дело проигрывает, стоит задуматься. Всегда выбирая целителя, смотрите на его прайс и спрашивайте, что он может. Если он заявляет, что может наколдовать вам море денег, а у самого бедно обставлена квартира, бегите от него, это обман. Если он говорит, что может сделать так, что вы выйдете замуж, а сам несчастен и одинок, я бы задумалась, где его счастливая семья при таком даре. Конечно, может быть и так, что он всего себя посвятил работе, а на себя и времени не хватило, или блок поставил страхом неверия. Но, тем не менее, почему тогда не работает с этим? Ну и, пожалуйста, не покупайтесь на слово. Гарантия — стопроцентный результат, итог за один день, без черной магии — это все наглая ложь. Ведь, как вам уже известно, только высшие силы решают, насколько помочь человеку. Ни целитель и никто другой. Только ангелы, архангелы и Бог. Если погадать заранее, поможет ли ритуал или нет, это оскорбит высшие силы, и они попросту отвернутся. Лишь только слепая вера, не моргнув, доверится. Все делается только в надежде, что работа не пройдет напрасно. При этом могу сказать, что целитель, действующий в пределах своих возможностей, не вмешивающийся в неведомые ему сферы, почти во всех случаях помогает. Если вы обратились за помощью к магу, а у него нет границ, он обещает сделать для вас или для кого-то все, что бы ни попросили, этот человек просто хочет ваши деньги. У меня много того, за что я не берусь. Например, я не делаю привороты, не навожу порчи, не принимаю людей иной национальности, потому что другие традиции мне не знакомы, а значит и значение карт иные. Мне сложно работать без знания их национальных особенностей, а я никогда не берусь за что-то, тщательно не изучив это. Если бы я жила в их среде, другое дело. Так как такие обращения ко мне редки, у меня нет возможности погружаться в это. Если говорить о целительстве, то мне тяжело после приема людей иной национальности. У них очень мощная защита умерших предков, и те в поле к своим сродникам пускать меня не хотят. Приходится расходовать много энергии и сил, долго не могу восстановиться, то лапы ломит, то хвост отваливается. Неохотно берусь за тех, на ком стоит защита о снятии. Слушайте дальше. Это чревато моим нездоровьем, вызванным сильнейшими магическими битвами с магом, поставившим защиту. Да и материально оно того не стоит, когда после снятия, например, в доме рвет батареи или все тело крутит. Простите, мне моя шкура дороже. Не обещаю вылечить смертельно больных. Все, что я могу, это вымолить время или улучшение самочувствия. Опять же, если будет позволено.